и вперил в меня круглое, немигающее око хищного гада. Издевается, сука. Ладно, мы народ привычный. Мы якобы не рабы, рабы не мы. Помалкиваем. Страна немых рабов. Немо молчим или пошучиваем? Да знаю. Знаю я, что вы фигура, ну, абсолютно неприкосновенная, сказал я серьезно. На вас, как в музее, можно табличку вешать, руками не трогать. Посмотреть-то можно? Или побеседовать приватно? Сколько угодно, засмеялся Джангир, а глаз неподвижный, не мигающий, холодно предупреждал. Смотри тут, не балуй. Куклус-клан вынул из кармана диктофон, нажал кнопку, положил перед собой на столик и сказал, как о чем-то само собой разумеющемся. Вы, наверное, не будете возражать, если наша беседа будет зафиксирована на случай возникновения кривотолков, будто мы что-то здесь нарушили. Джангиров снисходительно кивнул. Надеюсь, вы не сомневаетесь, что и я, не полагаясь на неверную человеческую память. Короткой своей ручкой он показал на черные обрезы видеокамер, висящих по углам под потолком. Аудиовизуальная запись в наше время страшнее пистолетов. ККК удовлетворенно мотнул головой. Мы вас, Петр Михайлович, никогда не сомневались. Ни в чем. Один наш коллега, большой любитель и знаток фольклора, его зовут Кит Моржовый, говорил про вас. Сидит высоко, глядит далеко, спит крепко, пьет сладко, и пьяного его в милиции не лупят. Джангир хлопнул в ладоши, обозначая аплодисменты, и суховато спросил. «Так о чем вы хотели побеседовать со мной? Как ваши дела, Петр Михайлович?» Простецки спросил я. Джангир сжал тонкие губы в крутую гуску, будто собрался играть на трубе, но трубить раздумал и печально ответил. «Все мои дела исключительно деловые». А бизнес, сами понимаете, штука сугубо конфиденциальная. И обсуждать его с вами, к сожалению, не имею возможности. Коммерческое тайное дело святое. Совершенно святое, согласился я охотно. Но как же вас понимать прикажете? Депутатам Думы строго-настрого запрещено бизнесовать законом, который, конечно, не так свят, как бизнес, но все-таки закон как-никак. А я разве сказал, что занимаюсь бизнесом? Удивился вполне натурально Джангир. Бизнесом занимаются мои партнеры, доверенные лица, их штат. Есть такое понятие «траст». А я о бизнесе только думаю. Думать-то ведь не запрещено. Не боже мой! Согласился я. Значит, если я вас понял правильно, вы все свои силы и время отдаете созданию разумных и справедливых законов для нас в Думе, а Думы о конфиденциальном бизнесе для себя. Вы все поняли правильно, подтвердил Джангир. Или почти правильно. Я оглянулся на ККК. Он сидел, облокотившись на ручку кресла, положив подбородок в ладонь, точно как на известной картине сидит Лермонтов на скале, наверное, обдумывает сюжет оперы «Демон». ККК смотрел в лицо Джангиру, не отрываясь, и мне казалось, что он сканирует его, заложит потом в компьютер и даст мне ответ. «А как ваша семейная жизнь?» Петр Михайлович, продолжал я интересоваться, как ваша родня? Джангир углом сухого рта криво усмехнулся. Вас интересует весь мой тейп».